Гуру. Способность постоянного памятования о вещах наинужнейших вырабатывается опытом жизни, опытом тяжким и трудным, полным отягощений, огорчений и страданий. Когда очень тяжело, можно обратиться только к владыке, к кому же еще, кроме иерархии света? Тьма может яро теснить, но куда? Не к твердыне ли света?